«Ну, знаете, — сказал Дрейк в трубку, — я не могу сказать, где он сейчас. Но он оставил номер телефона, по которому позднее я могу с ним связаться. Ну, если бы вы могли... Ну, подождите минутку. Кто-то входит в бюро. Да-да, кажется, я слышу голос Мейсона. Кто вошел? Мейсон? Передайте ему, что он мне нужен. Да-да-да, скажите ему, что его просят к телефону. Он только что вошел. Только что вошел, сказал в трубку Дрейк, выждав пару секунд. Подождите немного, я позову его к телефону. Слушаю, сказал Мейсон, взяв трубку Дрейка. О, мистер Мейсон, голос Нэри Конной резко и возбужденно вибрировал в мембране. Случилось нечто ужасное, совершенно ужасное. Я должна увидеть вас сейчас же немедленно. Где? Спокойно спросил Мейсон. У меня в бюро. Нет, я не могу уйти отсюда. Я на дежурстве. Приезжайте сюда сразу, сейчас же. Пожалуйста, адрес 1925 Монте-Карло Драйвей. Я... Ох! Послышалось громкое восклицание, и, не попрощавшись, она бросила трубку, после чего раздались короткие гудки. Ну, ухмыльнулся Мейсон, обращаясь к Дрейку. Думаю, что я был прав, Пол. В чем? Это западня. Ну и что ты собираешься делать? Не ты, отрезал Мейсон, а мы. Пошли, дело. Пошли, пойдем вместе. Мы, может быть, позовем тебя, если понадобится сделать какое-то заявление. Эта таблетка, задумчиво сказал Мейсон, оказалась или цианистым калием, или мышьяком, и, по всей вероятности, миссис Бэйн только что умерла. Давай, Пол, давай. Собирайся к выходу. Нас ждет мертвое тело. Ну и что потом? А потом, продолжил Мейсон, постараюсь как-нибудь выпутаться из этой ситуации. Нелли Конвей раззвонит всем и каждому, что она предупреждала меня о готовящемся преступлении, пока миссис Бэйн была еще жива. Ну, и все скажут, что Мейсон никудышный адвокат. Бессмыслица какая-то, просто бессмыслица, пожал плечами Дрейк. Я никак не могу понять, чего добивается твоя клиентка. В этой истории она выглядит... Чего она хочет, Перри? Чего хочет? Весь этот эпизод, разъяснил Мейсон, дает Нелли Конвей возможность обвинить Натана Бэйна в том, что после того, как она отказалась ему помочь, он сам дал яд жене, пока, мол, ее не было. Разве не понятно, что эта девица обеспечила себе прекрасное алиби? Она приходила в полицию, сделала все, чтобы не допустить готовящееся убийство. Затем она пришла ко мне, попыталась заинтересовать меня этой историей, но вновь безрезультатно. Преступление совершилось. Моя полусумасшедшая визитерша с бесстрастным лицом и повадками кошки получила то, что хотела. Она получила великолепное алиби. По крайней мере, она думает, что это алиби у нее в кармане. Кто знает, может, она его уже и имеет, вставил Дрейк. Сделав при этом из меня посмешище. Посмешище и козла отпущения, мрачно заметил Мейсон. Ну ладно, поехали. Глава 4. Делла Стрит вела машину Мейсона лихо, но мастерски, срезая углы, выезжая на осевую на скорости, практически не тормозила, резко выжимала до конца педаль газа и, тем не менее, шла быстро, ровно. «Перри, ты бы хоть сам иногда садился за руль?» Испуганно бубнил Пол Дрейк на заднем сиденье, покачивая головой. «А чем вы недовольны, Пол?» Бросила через плечо Делла Стрит. «Боюсь за свою жизнь. Просто боюсь за свою жизнь. Элементарно боюсь. Поэтому и говорю». Возразил Дрейк. «Делла, он просто не привык к умелой езде», — съязвил Мейсон. «Когда я за рулем, он все равно недоволен». «Как и с вами тоже?» Иронически воскликнула Делла. «Как с таксистами в Париже», — разъяснил Мейсон. «Сначала мне пришло в голову, что они все поголовно сошли с ума, но они все в своем уме. Просто доводят стрелку спидометра до определенной скорости и не снижают ее. Француз-водитель знает, если он нажмет на тормоз, то увеличит расход горючего. А если на газ, то произойдет то же самое. Поэтому он ведет машину ровно, со скоростью 50 миль в час, не обращая внимания, кто у него впереди». «И Пол считает, — поинтересовалась Делла, — что я веду машину таким же образом?» Боже упаси, саркастически заметил Дрейк. «Вы ж парите со скоростью 80 миль в час и вообще не обращаете ни на кого внимания, ни спереди, ни сзади». «Так и быть, Пол», — Делла Стрит снизила скорость. «Но что ни говоря, доехали мы быстро, и долго страдать вам не пришлось, не так ли? Монте-Карло Драйвэй где-то здесь неподалеку, по-моему, за следующим поворотом». «Да, мы приехали. Приехали», — сказал Мейсон, указывая на табличку. Делла Стрит на полной скорости лихо развернула машину и мастерски припарковалась у тротуара. Пол Дрейк комическим жестом прикрыл глаза руками. Они очутились перед великолепным двухэтажным особняком с просторной верандой и ухоженной лужайкой перед входом. Внешне он выглядел как загородное поместье, хотя до центра города было полчаса езды на машине. «Мне идти с вами или подождать здесь?» — спросила она. «Нет, Делла, оставайтесь в машине», — ответил Мейсон. «Со мной пойдет Пол. Попробуем, как говорится, сработать под дурачка. Это так называется, Пол, а? Именно так и говорят мои детективы, когда идут на дело наобум вслепую.